Глава 13. 6 июля. Лос. Александр. Через полтора часа, когда я уже начал терять терпение, все местные наконец-то накатались на всех машинах, которые мы привезли в этот мир белазов. Как же хорошо, что продуманный апрель взял с собой кучу запасных комплектов колес, так как практически на всех машинах по комплекту спалили в дым. И вот когда наши пацаны меняли колеса, местные снова офигели от наших домкратов. Мы же не автомобильными пользовались, а теми, которые каждый из нас видел в сервисах или в шиномонтаже. Называются они подкатные домкраты. Любую тачку поднимали двумя и меняли колеса. Для нас эти домкраты были как само собой разумеющиеся, а вот местные на них смотрели большими глазами. Да уж, что же будет, когда они нормальное оборудование для сервиса увидят? Ладно, до этого мы позже дойдем. Наверное, отдельно стоит сказать про боссов. Честно говоря, я думал, что после поездки с кротом на Бэхе они вывалятся из тачки зеленые. В принципе, Рил и так зеленый, но нет. Когда крот остановился около нас после первой поездки, а от задних колес бумера еще шел дым, оба босса, оттолкнув свою охрану, тут же подбежавшую к машине, выбрались из машины самостоятельно с горящими глазами. Они были довольны, как дети. Дети, которым родители купили в магазине игрушку, которую ребенок так долго ждал. Сказать, что оба были под впечатлением от машины, это не сказать ничего. Оба также не стеснялись в выражениях своих эмоций. Это был триумф, наш триумф. Оба быстро пожали руку кроту за поездку, тут же прыгнули в 124-й Мерседес. Там за рулем, кажется, Митяй был. Он, конечно, их не как крот прокатил, но все же им понравилась поездка. Впрочем, покатушки на машинах понравились всем местным. Мы не зря выбрали этот ангар, и тем более не зря вдали от чужих глаз проложили тут среди ангаров небольшой маршрут, длиной в пару километров. Там были и прямые, и повороты, и ямы с ухабами. В общем, проехавшись по этой дороге, можно было в полной мере, как говорится, почувствовать своей пятой точкой всю тачку. Катали всех. И инженеров, и конструкторов, и секретарей, и охрану. На протяжении всего маршрута Туман поставил своих вооруженных пацанов. Так, на всякий случай. Но посторонних никого не было. А то бы, думаю, сюда мгновенно сбежалась бы куча посторонних людей и укасов, дабы поглазеть на невиданные до сих пор машины. Также все местные оценили коробки автомат. Мы им дали прокатиться за рулем любой машины, и они даже ни одну из них не разбили и не поцарапали. Оба босса катались за рулем машин с автоматами, наверное, минут по 30, точно прыгая то в одну, то в другую тачку. Все это, естественно, под наблюдением наших пацанов, которые сидели в качестве инструкторов на правом переднем сиденье. В общем, полный восторг. Они буквально захлебывались эмоциями, не в силах передать то, что они испытывают и чувствуют в этот момент. «Ну как вам, господин Дун?» — спросил я у него, когда рядом со мной остановился черакес, и он выбрался из-за руля. Его глаза горели. Щеки разрумянились, на лице улыбка. Казалось, этот пожилой мужчина даже помолодел лет на 10 за эти полтора-два часа. Мимо нас, ревя движком, пролетела черная Audi A6. Сквозь нетонированные окна я успел увидеть, как за ее рулем сидит один из инженеров Рила. Он все лазил под ней, пока его просто за ноги не вытащили из-под тачки его же коллеги. Рядом Апрель, сзади еще двое инженеров или конструкторов. Вон я вижу, как по ухабам и разбитой кое-где дороге с хорошей такой скоростью едет круизер. Кто за рулем, я не вижу, но однозначно местный, так как кабан, который сначала был за рулем этой тачки, первым делом повез на эту плохую дорогу местных, чтобы они оценили работу подвески джипа. «Знаете, Александр, тяжело дыша от бушующего в его жилах адреналина, ответил мне Дун. Это...» — он хлопнул рукой по капоту Чероки. Просто нереальный автомобиль. И, честно говоря, у меня просто нет слов. Моего словарного запаса просто не хватает, чтобы выразить восторг от всех этих машин. А уж про дополнительные опции я вообще молчу. Ох, как же мне хочется знать, откуда все это. Он любовно погладил по капоту Чероки. Но, думаю, сейчас вы нам это все равно не скажете. Может быть, позже. Господин Дун улыбнулся. Я, вы сами все прекрасно понимаете. На это он только вздохнул и кивнул головой. Рядом с нами начали останавливаться другие машины, и из них радостно хохоча стали выбираться те, кто на них катался. Смех, свист, маты, как же без них. Тут же открывались капоты. Наши пацаны, которые были либо водителями, либо инструкторами, снова и снова начинали что-то объяснять своим пассажирам. Тут же около нас остановился Volkswagen Caddy, и из-за его руля выбрался Рил. «Вот чего нам так не хватало!» — начал он тыкать пальцем в каблучок, чуть ли не крича. «Дун, у этой малышки грузоподъемность тонна! Ты представляешь, что будет, когда эти машины появятся в продаже?» «Александр, ваши автомобили прекрасны!» «Думаю, теперь нам стоит поговорить», — вмиг став серьезным, произнес Дун, повернувшись к Рилу. «Александр, с вашего позволения мы вас покинем. Нам надо кое-что обсудить». Рядом с нами тут же оказалась пара человек из их охраны. Они мигом протянули боссам их пиджаки, но на улице было достаточно тепло, и оба от них отмахнулись. «Конечно, я буду в ангаре», и я, оставив их, направился внутрь ангара. Едва я вошел туда, как увидел, что некоторые из наших и не наших ребят уже налегают на стол. Все-таки адреналин и эмоции сделали свое дело. Есть народ захотел. «Хорошо. Пусть подкрепятся и пообщаются». Сам я подошел к жующему сливе, и тот сразу сунул мне в руку стакан с соком. «Саша, все прошло просто замечательно», — наклонившись, шепнул он мне. «Где босс это?» — спросил я у присоединившегося к нам минут через 10 тумана. «Они около своих машин. Как только от тебя отошли, каждый свистнули по несколько человек и стоят вон, шушукаются». «Думаю, не ошибусь, если предположу, — взял слово Апрель, — что они пытают в хорошем смысле слова, — он хмыкнул, — своих инженеров. Смогут ли они наладить на своих заводах выпуск таких автомобилей?» Инженеры и конструкторы тачки вдоль и поперек осмотрели. «Вы бы видели, пацаны, как они нас про них расспрашивали, особенно про инжектор. Прям чуть ли не размера им подавай, прям сейчас». Каждый из наших пацанов, кто катал этих товарищей на машинах и катался с ними, подтвердил, что те так и сыпали вопросами и хотели получить еще чертежи и схемы. Но у наших ребят была четкая установка. Никаких чертежей. Катаем, показываем, даем порулить. Пусть они между собой все перетрут, примут решение. Думаю, приехавшие с боссами ребятки совсем не глупы, и в своих умных головках уже наверняка просчитали, что им понадобится для того, чтобы начать выпуск наших машин. И наверняка поняли, сколько денег они на этом заработают. Вот в данный момент они все это и докладывают Рилу и Дуну. Я вышел на улицу и посмотрел на эту небольшую группу. Увиденная картинка мне очень понравилась. Стоят кучкой, что-то обсуждают. Прекрасно. Значит, они, скорее всего, еще вчера решили объединиться. Это вообще замечательно. И в данный момент они поверхностно обсуждают дальнейшее сотрудничество. Конечно, сейчас это все очень и очень грубо. Пройдет не одно совещание, прежде чем они придут к определенным условиям и выработают одну стратегию дальнейшего развития. Но самое интересное то, что они не знают наших условий. Как только я им сейчас их озвучу, весь их первоначальный план полетит в пропасть. И вот это меня немного волновало. Все-таки условия достаточно жесткие, но мы вынуждены так поступить, чтобы нас самих потом не отодвинули от заводов. «Саня, идут!» — проинформировал меня Слива еще часа через полтора. Поднявшись из кресла, я увидел, как в ангар входит эта делегация. Но ко мне направились только Рил и Дун. Все остальные, провожая их взглядом, направились к столам. «Простите за долгое ожидание», — начал Рил, — «но нам необходимо было обсудить с партнерами кое-какие нюансы». «С партнерами?» — я искренне удивился. «Да», — кивнул Дун, — «мы вчера после получения от вас чертежей двигателя приняли решение об объединении наших компаний в одну. Конечно, есть очень много моментов, которые нужно решить, но думаю, что после того, что мы сейчас увидели, он обернулся и показал рукой настоящие машины, оно того стоит. Я чуть не заорал от радости. Это прекрасная новость, ну, что они решили объединиться, и мы действительно сможем развернуться на мощностях их заводов. «Теперь мы готовы выслушать ваши условия, Александр», — серьезно сказал Рил, и они оба посмотрели на меня. «Прошу вас вон к тому столу», — сказал я, показывая рукой на столик в углу, около которого мы поставили специально привезенные сюда два дивана. «Туман! Апрель!» — свистнул я, ребята, и оба быстрым шагом подошли ко мне. Все остальные и наши, и их люди смотрели на нас, как мы впятером идем к этому столику и диванчикам. «Александр, а что у вас вон за тем брезентом?» — спросил внимательный Дун, показывая рукой, когда мы уселись на диваны. «Там, друг мой, наверняка еще какие-то сюрпризы», — вздохнул господин Рил. «Вы позволите?» — показал он на столик, на который ребята поставили легкие закуски и сок с водой. «Угощайтесь, конечно». «Да, вы правы, господин Рил. Там есть еще кое-какие сюрпризы». «И вы нам их покажете по результатам нашего ответа о сотрудничестве», — продолжил за меня Дун. «Совершенно верно», — кивнул я, принимая от Апреля стакан с соком. «И каковы же ваши условия?» — хитро прищурившись, спросил господин Рил. «Говорите, как есть. Мы взрослые люди и понимаем, что вы просто так не дадите нам выпускать такие автомобили». «Хорошо», — я быстро собрался с мыслями и ответил. «Во-первых, мы хотим стать вашими партнерами». «На каких условиях?» — тут же спросил Дун, успев отпить сока из стакана. «Вы передаете нам 49% акций своих компаний», — спокойно ответил я, глядя на них обоих. Внешне я, конечно, старался выглядеть спокойным и расслабленным, но в груди у меня от волнения бушевало пламя, ураган. Лица обоих боссов вытянулись от изумления, а Дун так вообще чем-то подавился. «Немного ли вы хотите?» — удивленно спросил у меня господин Дун. «Это уже слишком, господа», — вторил ему Рил. «Мы даже как-то и не рассчитывали на такие условия». «А на что вы рассчитывали?» — включился в наш разговор Туман. «Что мы вам продадим чертежи?» «Ну, типа того», — кивнули оба. «Нет, господа», — вновь начал я говорить, — «мы также заинтересованы в производстве автомобилей. И скажу вам честно, это еще не все, что мы вам можем предложить. Поверьте мне, в накладе вы точно не останетесь». «Но почему именно акции и почему так много?» — снова возмутился, замерев на диване Рил. «Чтобы нас не отодвинули от управления через какое-то время», — спокойно ответил Апрель. «Вы еще и управлять хотите?» — вытаращил глаза Дун. «Ну, знаете, это уже слишком. Мы, конечно, понимаем, что мы оба уже достаточно пожилые люди, но войти в совет директоров завода — это уже переходит все границы». «Никто не собирается отодвигать вас от управления вашими заводами», — стараясь сохранить спокойствие, начал говорить я. «Давайте будем откровенны друг с другом. Вы, господин Дун, сказали правильно, что вы оба уже достаточно пожилые люди». Оба сразу аж дернулись. «Поверьте, мы заинтересованы в сотрудничестве, в честном сотрудничестве, как можно миролюбивее», — сказал я. «Вы оба построили свои компании практически с нуля. Вложили в них много сил, средств, пота, крови и нервов. Вы оба знаете в них все. И то, что вы решили объединиться, говорит о том, что вы — личности с далеко идущими планами. Не ошибусь, если скажу, что вы сейчас настроены к нам лояльно. Да, вы не знаете, кто мы, откуда и какие у нас планы. Поэтому мы и хотим 49%. Управление компанией будет в ваших руках». «Но ответьте мне на вопрос. Что будет тогда, когда кто-то из вас решит просто отойти от дел? Только прошу вас не думать, что я вам угрожаю. Естественно, мы понимаем, что все перейдет к вашим наследникам. К вашим дочерям», — я показал рукой на Дуна. «И к вашему сыну», — я показал на Рила. «Они будут управленцами». Но уверены ли вы в том, что ваш совет директоров будет так же лоялен к нам, как вы? Уверены вы ли вы в том, что не найдутся советчики, которые не захотят избавиться от нас? И они не начнут потихоньку советовать вашим наследникам нас банально слить? Смотрю, оба босса задумались. В случае, если у нас будет 49%, уже, можно сказать, одной большой компании отодвинуть нас они просто не смогут. Зато сможете вы, — негромко буркнул себе под нос Дун. Это придется сделать в любом случае, сразу, — тут же ответил ему Апрель. И вы, и мы понимаем, что в ваших компаниях есть те, кто засиделся. Те, кто сидит в своем кресле, получает дивиденды, строит из себя важную шишку, а реального толка от него нет. Задумайтесь, ведь наверняка такие есть. Тут мы резко замолчали, и я стал внимательно наблюдать за боссами. Оба тут же задумались, и сначала Рил, а потом и Дун незаметно, скорее для себя, кивнули головами. Да, тут мы правы. В таких больших компаниях всегда есть такие люди. Это у нас ГДЛ около 900 человек работает. А у них? В ЦАТу около 7 тысяч человек, в СРС почти 9. И чтобы управлять такими махинами одного человека явно недостаточно. Там начальникам хватает. А у них замов, любимчиков, родственников, любовников и любовниц, которые все получают зарплату и хотят руководить, а не работать на заводе ручками. Помимо технологий, я продолжил свой разговор, мы предложим вам реконструировать вашу компанию. Всех лишних людей сократить. Зачем они вам? У вас есть опыт управления такими большими компаниями? Неожиданно спросил господин Рил. Я все ждал этого вопроса. Но тут я вернусь к книге «История успеха» Генри Форда. В ней было написано, что он, когда его компания начала стремительно развиваться, первым делом сократил многочисленных начальников, упростил рабочий процесс. Но боссом про Генри Форда мы говорить не будем. «Да, у нас есть такой опыт», — не моргнув глазом, соврал я. «Смею вас заверить, что через небольшое время, когда мы наладим выпуск таких автомобилей», я посмотрел на стоящие внутри ангара машины, которые снова облепили местные, «акции ваших компаний взлетят в цене в несколько раз. И те деньги, которые вы получаете сейчас, не будут идти ни в какое сравнение с теми, что будут потом. Ваша старость будет обеспечена еще лучше, и будущее ваших наследников тоже, и ваших внуков». «Это мы и сами понимаем», — снова буркнул Дун и также посмотрел на машины. «Хорошо», — легонько хлопнул себя по коленям Рил. «Предположим, что мы согласились передать вам 49% акций. Но вы хоть представляете, сколько денег понадобится на выплаты тем, кого вы планируете сократить?» «Представляем», — улыбнулся я. «И сколько нужно будет денег для того, чтобы начать выпуск таких автомобилей?» — добавил Дун. «Мне инженеры сказали, что там кучу станков нужно переделать и запустить еще кучу вспомогательных производств». «Не только станков», — включился Туман. «Охрана, пропускной режим, все нужно будет переделывать, чтобы ни одна мышь не проскочила и ничего с завода не вынесли». «Про запуск вспомогательных производств? Вы тоже правы. Надо сделать так, чтобы как можно меньше зависеть от сторонних источников. Плюс у нас есть еще несколько идей, которые вам обязательно понравятся», — добавил я. «Про идеи мы им расскажем чуть позже». «Надеюсь, вы не хотите, чтобы все это оплачивали мы?» — с немного нервной улыбкой спросил господин Рил. «Туман, покажи им», — коротко сказал я ему. Оба тут же с интересом уставились на Тумана. «Клёпа, Колючий, давайте сюда тележку», — сказал Туман в рацию. Через минуту оба собравца привезли к нам небольшую тележку, на которой стояли железные ящики. Оставив тележку, они развернулись и ушли. «Что в них?» — спросил Рил, кивая на ящики. «Наш вклад на все то, что вы только что перечислили», — ответил я. «В ящиках 35 килограммов золота. По местному курсу это почти 30 миллионов кут». О, как у них лица-то вытянулись! Удивил. Еще как удивил. Апрель тут же поднялся, подошел к тележке, открыл один из ящиков и достал оттуда слиток весом ровно килограмм. Большую часть этого золота мы выкупили у наших друзей-гномов, и что-то выкупили в ломбардах Рувики, Женя и Тауса. Влетело мне все это в круглую копеечку, так как покупали все за мой счет, но, думаю, игра стоит свеч. Апрель протянул один слиток Рилу, второй — Дуну. Оба, не меняя удивленного выражения своих лиц, начали крутить слитки в руках. Мы им, конечно, не все золото показали, у нас еще было. И плюс братки Всеваха, оттуда тоже бабосы пойдут. Плюс еще 1300 от общака осталось, но это будет нам на расходы. «Да уж», — подбрасывая двумя руками слиток золота, — сказал Дун, — «удивили так удивили». «Мы предлагаем вам как следует подумать», — отпив сока и промочив горло, — сказал я. «А потом встретимся, и вы дадите свой ответ. Сколько вам нужно будет времени на раздумья?» «Может, сейчас им покажем?» — хмыкнув, спросил Апрель. Боссы снова недоуменно уставились на нас троих. «Я тоже думаю, что им можно сейчас показать и все остальное», также улыбаясь и посмотрев сначала на меня, а потом на двоих сидящих напротив нас удивленных и заинтересованных мужчин, сказал Туман. «Думаю, что они уже почти созрели, и это не повредит». В принципе, я тоже придерживался мысли показать сейчас и все то, что мы припасли на потом. «Что показать?» — напряженно спросил Рил. «Прошу вас пройти с нами», — поднимаясь с дивана, сказал я. «Эти вещи находятся как раз за брезентом», — я кивнул на него, — «который вы заметили. Думаю, это простимулирует и ускорит принятие вашего решения. Положительного решения». Оба босса тут же шустренько поднялись с кресла и засеменили за нами. Рил махнул рукой своей охране, которая внимательно наблюдала за нами и дернулась было к нам, но наш разговор точно не слышала. Потом и Дун своим махнул. Охрана тут же остановилась, как вкопанная. «Тут находятся другие автомобили», — остановился я перед брезентом. «Это автомобили так называемого бизнес-класса. Простому человеку или указу в большинстве своем они будут недоступны. Это высший класс по двигателю, кузову, подвеске, отделке салона, опциям и так далее. Прошу вас, господа», — я отогнул полу брезента. Вот, вот оно снова, это удивленное выражение лица. Рил опять поменял цвет на какой-то темно-зеленый, а Дун сначала чуток сплюнул, а потом покраснел. Зайдя за брезент и увидев тачки, эти двое встали как вкопанные. «Смелее», — подсказал я им, — «ваши места сзади. Да и пока не надо их осматривать вашим инженерам и конструкторам, это потом». Оба сначала стали обходить по кругу трех красавиц. Три легенды нашего мира. Три автомобиля, о которых многие мечтали, которые внушали страх, уважение, которые были символом престижа. Эти машины своим внешним видом говорили о том, что передвигающиеся на таком автомобиле люди явно непросты. Это могут быть как представители бизнеса, так и криминала. В общем, сильные мира сего. Боссы пошли уже на второй круг, обходя машины. Первым стоял Кабан, 600-й Мерс в 140-м кузове. За ним Audi A8 Long, ну и замыкала семерка BMW. Естественно, все машины были черными и тонированными. «Прошу вас», — открывая заднюю правую дверь BMW, произнес Туман. «Либо сюда», — улыбнулся Апрель, быстро открывая задние двери в Мерседесе и Audi. «Ну как?» — спросил я боссов. «Это нереально», — выдохнул Рил. «Давайте так», — продолжил я. «Сейчас наши ребята вас прокатят тут пару кружков. Только не так, как вас катали до этого, особенно Крот, а так, как действительно нужно ездить на таких автомобилях. Вас прокатят на задних сиденьях всех трех автомобилей. Сзади будет джип сопровождения». «А джип зачем?» — удивленно спросил Дун. «В джипе ваша охрана», — ответил Туман. «Мы, конечно, видели, что за вашими седанами едет машина с охраной. Но по правилам джип с охраной должен двигаться за машиной с боссом в метре от заднего бампера, чтобы никто не смог втиснуться в этот промежуток. Сейчас вы все это увидите своими глазами. «Кирпич, слива!» — взялся Туман за рацию. «И давайте сюда!» Тут же в ангаре завелся круизер. Апрель откинул для него в сторону полу брезента, и спустя несколько секунд сюда заехал джип с нашими пацанами. Из «Тойоты» выбрался слива, увидел, что оба босса сидят на заднем сиденье БМВ, и сел за руль баварца. Конечно, по идее, лучше, чтобы джип сопровождения был такой же марки, как и первая машина. И мотор нужен помощнее, и тормоза получше, и цвет черный. Но это все мы сделаем потом. Все, поехали. Я еще вышел следом за выехавшими машинами и несколько секунд наблюдал, как обе тачки не спеша катятся на выезд из ангара. Стоявшие там около столов и других автомобилей местные тут же побросали свои дела и с офигевшими лицами смотрели на две выезжающие тачки. «А это что?» — запоздало спросил один из инженеров, когда машины выехали из ангара. «Машины представительского класса, братан», — весело ответил ему Леший. «Ваши боссы на заднем сиденье». «Там еще две какие-то машины стоят», — воскликнул кто-то, и они все, как по команде, посмотрели на нас и увидели Мерин и Ауди. «Стоять всем!» — немного повысил голос Туман, не пуская никого к этим двум машинам. «Потом посмотрите». Эта толпа из местных уже подошла метров на 30 и тут же остановилась, как копанная. Минут через 10 вернулись БМВ и круизер. Боссы на глазах у всех пересели в кабана и снова поехали кататься. Снова 10 минут, и они возвращаются, пересаживаются в Ауди и снова по катушке. Я не спрашивал у них про ощущения, все читалось у них на лицах. Подошедшие к нам собровцы еще им обоим задние двери открывали. В общем, презентация была на высшем уровне. Вот возвращается Ауди. Серебристый круизер висит на заднем бампере. Обе машины заезжают в ангар, делают небольшой круг и останавливаются около нас. Все остальные местные просто молча смотрят за этим процессом. Только вон мушкетеры чего-то жрут стоят. Я молча дождался, когда собравцы снова откроют задние двери, и обалдевшие боссы выберутся из машин на свет божий. «Думаю, теперь вы поняли, почему эти машины для сильных мира сего», — улыбнулся я. «И почему вы должны ездить в них сзади?» «Да», — закивал Рил, еще раз оглядываясь на машины. «У них просто нереальная плавность хода», — вторил ему Дун. «Там на кочках и ухабах, где мы ездили на других автомобилях, на этих вообще ничего не чувствуется». «Хотя вот на этих двух я показал рукой намеренный БМВ». «За рулем может ездить и сам владелец. Ауди, как вы видите, немного длиннее. В ней владелец должен сидеть сзади». «Господин Рил, господин Дун!» — внезапно раздался громкий голос от толпы. «Позвольте нам посмотреть на эти автомобили». «Потом посмотрите», — резко развернувшись, сказал Дун. «Не до вас сейчас». «Кому из вас какая больше машина понравилась?» — спросил Апрель, закрывая брезентом проезд. «Мне вот это!» — тут же ткнул пальцем в Ауди Рил. «Там места для ног больше!» «Мне это!» — показал на шестиколсотый Дун. «Ну да, все правильно. Мы так и предполагали. БМВ все-таки больше для водителей, и она немного пожестче Ауди и Мерина». «Они ваши!» — коротко сказал я. «Мы вам их дарим в том случае, если вы принимаете наши условия. Два вот таких черных джипа, я ткнул пальцем в Тойоту, вы получите через несколько дней. Будете передвигаться по лос на них. Это будет и ваш престиж, и реклама. Ваших водителей наши ребята натаскают». Оба снова охренели. А мне все больше и больше нравится наблюдать за их реакцией на те или иные вещи. «Ну и это еще не все». Я решил добить их окончательно. «Прошу со мной вот сюда». Тут, в этом ангаре, мы огородили пару больших комнат, даже, можно сказать, отсеков. Когда мы привели туда боссов, я думал, их сейчас хватит удар. Там на сбитые из досок столы мы положили кое-какой инструмент для сервиса. Ключи, гайковерты, компрессоры, различные съемники, домкраты и так далее и тому подобное. Набор инструментов в чемоданчиках и ящиках. Этого добра сюда приперли целый грузовик, и потом раскладывали все это еще пару часов. Апрель, наверное, минут 30 им рассказывал про инструмент и показывал его. Мы сюда даже нормальный подъемник привезли и установили его, чтобы он не упал. Крепить к полу не стали, но смысл его работы был понятен и так. Отдельно Апрель показал им небольшой прибор для диагностики автомобиля. У них у обоих глаза на лоб полезли, когда он подключил его к мозгам BMW и показал его возможности. «Кто вы? Люди?» — поворачиваясь к нам ошарашенно, спросил Рил. «Откуда у вас все это?» — подключился Дун, обводя рукой весь инструмент. «Такого нет ни у кого». «У вас будет», — хмыкнул я, — «вернее, у нас в случае вашего согласия. Мы начнем это выпускать и продавать. Думаю, вы прекрасно понимаете, как все это», — я ткнул пальцем в инструмент, — «будут покупать. Это только малая часть того, что мы вам можем предложить. Кто мы и откуда, вы узнаете потом». «Так вы нам скажете, сколько вам нужно времени на принятие решения?» — вновь напомнил им Туман. «Я согласен», — неожиданно для нас выпалил Дун. «Я, пожалуй, тоже соглашусь», — вздохнув, произнес Рил. «Глупо упускать такой шанс и жадничать». Честно, я очень удивился. Удивился скорости принятия решения. Георгич нам еще в Таусе говорил, что вполне возможно, что оба возьмут тайм-аут в пару дней на принятие решения, чтобы улеглись эмоции, и они все как следует обдумали. Все-таки передать половину своих компаний совершенно незнакомым людям, то есть нам, это не шутка. С другой стороны, у нас есть чем их удивить. Видать, мы сегодня удивили их выше крыши. «Вы уверены?» — решил я удостовериться в принятом ими решении. «Может, возьмете время на подумать?» «Нет», — замахал головой Рил, беря в руки шуруповерт. «Я принял решение». «Я тоже», — кивнул Дун, рассматривая набор ключей в небольшом чемоданчике. «Это вам», — подошел к ним Туман и протянул каждому из них по небольшому чемоданчику. «В них рации и к ним зарядки для сети и для автомобиля. В них по 4 рации. Эти рации будут работать по всему ЛОС, никакие помехи им не страшны. Прослушать их тоже нельзя. Наш канал 14-й». Оба босса сглотнули, но чемоданчики взяли. «Так мы будем всегда с вами на связи», — добавил я. «Вы можете настроить рации на другой канал. Для связи с машиной сопровождения или еще с кем-то решать вам. Тогда предлагаю нам завтра встретиться и обсудить наши дальнейшие планы». «У меня или у тебя?» — тут же спросил Рил, повернувшись к Дуну. «Давайте у меня в офисе», — ответил Дун. Мы вернулись назад трем машинам и остановились около них. «Хорошо. Тогда на сегодня, думаю, все. Машины ваши», — кивнул я на Audi и Mercedes. «Также мы вам отдаем Toyota для охраны и Чероки. Решите сами, кто из вас какую машину заберет себе в сопровождение». «Можно мне Чероки?» — улыбаясь, поднял руку, как школьник Рил, обращаясь к Дуну. Тот, улыбнувшись, кивнул. «Дайте нам еще час. Мы покажем вашим водителям и охране, как что в них работает», — попросил Апрель, показывая на Audi и Mercedes. «Ну, а потом можете ехать». Оба босса тут же согласились. «А куда вы денете остальные машины?» — с интересом спросил Рил. «Пока уберем на дальнюю полку», — буркнул Туман. «Нам надо сначала решить все вопросы с охраной и пропускным режимом на ваших заводах, чтобы ничего из того, что мы вам показали, не смогли украсть, и только после этого приступим дальше». «Резонно», — кивнул Дун. «Смотрите, чтобы ваши новые машины не угнали», — улыбнулся я. «Хотя, думаю, тут нет таких спецов, кто сможет их завести без ключа, а вот поцарапать или как-то испортить вполне возможно». «Не волнуйтесь, Александр», — заверил меня Рил. «Эти машины будут охранять не хуже банковского хранилища».